Соединительные ткани, часть третья. Межклеточное вещество, основное вещество и волокна. Межклеточное вещество или внеклеточный матрикс соединительной ткани состоит из коллагеновых и эластических волокон, а также из основного или аморфного вещества. Межклеточное вещество как у зародышей, так и у взрослых образуется, с одной стороны, путем секреции соединительно-тканными клетками, а с другой – из плазмы крови, поступающей в межклеточные пространства. В эмбриогенезе человека образование межклеточного вещества происходит начиная с 1-2 месяца внутриутробного развития. В течение жизни межклеточное вещество постоянно обновляется, резорбируется и восстанавливается. Коллагеновые волокна в составе разных видов соединительной ткани определяют их прочность. В рыхлой волокнистой соединительной ткани они располагаются в различных направлениях в виде тяжей. Внутренняя структура коллагенового волокна определяется фибриллярным белком коллагеном, который синтезируется фибробластами. Различают более 20 типов коллагена, отличающихся молекулярной организацией, органной и тканевой принадлежностью. Например, коллаген первого типа встречается главным образом в соединительной ткани кожи, сухожилиях, костях, роговице глаза. Коллаген второго типа входит в состав гиалиновых и фиброзных хрящей, стекловидного тела и роговицы глаза. Коллаген третьего типа находится в дерме кожи плода, стенках крупных кровеносных сосудов, а также в ретикулярных волокнах, например, органов кроветворения. Коллаген четвертого типа встречается в базальных мембранах, капсуле хрусталика. Пятый тип коллагена присутствует в хорионе, амнионе, эндомизии, перимизии, коже, а также вокруг клеток, синтезирующих коллаген. В аминокислотном составе белка коллагена преобладает глицин, каждая третья аминокислота, а также пролин и гидроксипролин. Молекулы коллагена построены из триплетов, трех полипептидных альфа-цепочек предшественника коллагена, проколлагена, свивающихся еще в клетке в единую тройную спираль. Проколлаген секретируется в межклеточное вещество. Приколлаген представляет первый молекулярный уровень организации коллагенового волокна. Второй надмолекулярный уровень внеклеточной организации коллагенового волокна представляет агрегированные в длину и поперечно связанные с помощью водородных связей молекулы тропоколлагена, образующиеся путем отщепления концевых пептидов проколлагена. Сначала образуются протофибрилы, а 5-6 протофибрил, скрепленных между собой боковыми связями, составляют микрофибрилы толщиной около 5 нанометров. При участии гликозаминогликанов, также секретируемых фибробластами, формируется третий фибриллярный уровень организации коллагенового волокна. Четвертый волоконный уровень организации, собственно, коллагеновое волокно, образующееся путем агрегации фибрил. В него входит различное количество фибрил от единичных до нескольких десятков. Волокна могут складываться в пучки волокон. Коллагеновые волокна отличаются малой растяжимостью и большой прочностью на разрыв. Разновидностью коллагеновых волокон являются ретикулярные и преколлагеновые волокна. Последние представляют собой начальную форму образования коллагеновых волокон в эмбриогенезе и при регенерации. В состав ретикулярных и преколлагеновых волокон входит коллаген третьего типа и повышенное количество углеводов. Они образуют трехмерную сеть, ретикулум, что и обусловило их название. Второй тип волокон соединительной ткани – эластические волокна. Наличие эластических волокон в соединительной ткани определяет ее эластичность и растяжимость. В рыхлой волокнистой соединительной ткани эластические волокна широко анастомозируют друг с другом. Толщина эластических волокон обычно меньше коллагеновых, но может достигать нескольких микрометров. В составе эластических волокон различают микрофибриллярный, периферический и аморфный, центральный компоненты. Основой эластических волокон является глобулярный гликопротеин эластин, синтезируемый фибробластами и гладкими мышечными клетками. Для эластина характерно наличие двух производных аминокислот – десмозина и изодесмозина, которые участвуют в стабилизации молекулярной структуры эластина и придании ему способности к растяжению – эластичности. Глобулярный белок эластин составляет первый молекулярный уровень организации эластического волокна. Молекулы эластина вне клетки соединяются в цепочки – эластиновые протофибрилы. Это второй надмолекулярный уровень организации эластического волокна. Эластиновые протофибрилы в сочетании с гликопротеином, фибрилином, образуют микрофибрилы. Третий уровень организации. Четвертый уровень организации эластического волокна – волоконный. Зрелые эластические волокна содержат около 90% аморфного компонента эластических белков эластина в центре, а по периферии – микрофибрилы. Кроме зрелых эластических волокон, различают элауниновые и окситолановые волокна. В элауниновых волокнах соотношение микрофибрил и аморфного компонента примерно равное. Окситолановые волокна состоят только из микрофибрил. Коллагеновые и эластические волокна соединительной ткани образуют волокнистый остов с ориентированными, неориентированными и смешанными типом расположения волокон. Ориентированный или оформленный тип характеризуется параллельным расположением основной массы волокнистых структур, например, в сухожилиях, связках, фасциях. Неориентированный или неоформленный тип построен из волокон, не имеющих преимущественной ориентации, как, например, дерма кожи. Смешанный тип волокнистого остова, как правило, имеет слоистое строение с чередованием направления расположения волокнистых элементов. Клетки и волокна соединительной ткани заключены в аморфный компонент или основное вещество соединительной ткани. Эта гелеобразная субстанция представляет собой метаболическую интегративно-буферную многокомпонентную среду, которая окружает клеточные и волокнистые структуры соединительной ткани, а также нервные и сосудистые элементы. В состав компонентов основного вещества входят белки плазмы крови, вода, неорганические ионы, продукты метаболизма паренхиматозных клеток, а также растворимые предшественники коллагена и эластина, протеогликаны, гликопротеины и комплексы, образованные ими. Все эти вещества находятся в постоянном движении и обновлении. Глюкозаминогликаны – полисахаридные соединения, содержащие обычно гексуроновую кислоту с аминосахарами. Молекулы глюкозаминогликанов имеют отрицательный заряд, легко присоединяют молекулы воды и ионы, в частности натрия, поэтому определяют гидрофильные свойства ткани. Глюкозаминогликаны проницаемы для кислорода и СО2, но предохраняют органы от проникновения чужеродных тел и белков. Глюкозаминогликаны участвуют в формировании волокнистых структур соединительной ткани и их механических свойствах, репаративных процессах соединительной ткани, в регуляции роста и дифференцировке клеток. Среди глюкозаминогликанов наиболее распространена в соединительной ткани гиалуроновая кислота, а также сульфатированные глюкозаминогликаны – хондроитинсульфат, дерматансульфат, кератансульфат, гепаринсульфат. Гепарин – это глюкозаминогликан, состоящий из глюкуроновой кислоты и глюкозамина. В организме человека и животных он вырабатывается тучными клетками, является естественным противосвертывающим фактором крови. Соединение белков с глюкозаминогликаном носят название протеогликаны. В соединительных тканях протеогликаны образуют сложные протеогликановые агрегаты, определяющие во многом свойства всего межклеточного вещества. Гликопротеины – класс соединений белков с олигосахаридами, гексозаминами, гексозами, фукозами, сиаловыми кислотами. Гликопротеины входят в состав как волокон, так и аморфного вещества. К ним относятся растворимые гликопротеины, связанные с протеогликанами, гликопротеины кальцинированных тканей, гликопротеины, связанные с коллагеном. Гликопротеины играют большую роль в формировании структуры межклеточного вещества соединительной ткани и также определяют его функциональные особенности. Примеры гликопротеинов: фибронектин, хондронектин, фибрилин, ламинин. Фибронектин – главный поверхностный гликопротеин фибробластов. В межклеточном пространстве он связан главным образом с интерстициальным коллагеном. Полагают, что фибронектин обусловливает липкость, подвижность, рост и специализацию клеток. Фибрилин формирует микрофибрилы, усиливает связь между внеклеточными компонентами. Ламинин – компонент базальной мембраны, состоящий из трех полипептидных цепочек, связанных между собой дисульфидными соединениями, а также с коллагеном пятого типа и поверхностными рецепторами клеток.